Глава 26. Дом со множеством дверей. Когда ребята подплыли к берегу, на пирсе их ожидал человек в черном плаще. На волнах поблескивали отражения фонаря. Все молчали. Тишину прерывали лишь плеск весел и скрип лодки. Мужчина поднял фонарь, и друзья увидели, что это слуга доктора Бергаста. Мрачный, с каменным лицом. Он медленно осветил лицо каждого из них. Он задержал фонарь возле Чарли и Марлоу. «Вы двое», — сказал он голосом глухим, как звук большого барабана. «Доктор Бергаст желает вас видеть. Немедленно». Он не упрекнул их за то, что они покинули Карндейл ночью, что было явным нарушением правил, и все же его недовольство было очевидно. «Вот черт!» — Чарли почувствовал у своего уха дыхание Рипс. Камако выглядела пристыженной. Чарли понимал, что позже она будет обвинять в том, что они решили пробраться на остров всех остальных, но ведь это была и ее идея тоже. Он вспомнил, как когда они остались одни, она сказала: «Я ведь все понимаю. По-настоящему безопасно не бывает нигде». Вдруг он понял, что ее лицо отражает не стыд, а кое-что другое. Страх. Он протянул руку, чтобы поддержать выходящего из лодки Марлоу. Но Рипс еще не закончила. «Не верь всему, что он тебе скажет», — прошептала Рипс. «Старый Бергаст, я имею в виду». «Да я ведь даже не знаю, что нас ожидает», — пробормотал Чарли. «Шустрее!» — рявкнул слуга. Прохладные пальцы девушки коснулись его запястья. «Только будь осторожен, Чарли Овид». Чарли вылез из покачивающейся на волнах лодки и, взяв за руку Марлоу, последовал за слугой доктора в темноту. Камако смотрела, как они исчезают в ночи. Затем оставшиеся медленно пошли к особняку в сопровождении великана Оскара, Лиминиона. Все молчали. В этой темной тишине Камако было не по себе. Находясь в плену корней Глифика, она кое-что увидела, точнее, ей словно показали изображение, осмыслить которое было нелегко. Вернувшись в Карндейл, они пробрались в свое излюбленное убежище в дальнем конце пустого коридора, под выходившим на восточное крыло большим окном. В кабинете Бергаста горел свет. «Я что-то видела», — сказала она, и, подняв голову, посмотрела на Оскара с Лиминионом и Рипс, материализовавшуюся во мраке. «На острове. Глифик мне кое-что показал. Я пыталась расспросить об исчезнувших детях и о таинственном экипаже, но не думаю, что мои слова произвели на него какое-то впечатление. Но он умирает. Глифик умирает. И он показал мне что-то вроде, я не знаю, может быть, воспоминаний. Показал, как доктор Бергас давал ему какое-то лекарство. Наверное, он делает его в своей лаборатории. Поддерживает жизнь Глифика. Еще я видела, как разрывается Орсин и Карндейл, охваченный пламенем». Камако нахмурилась, покачав головой. «Ужасное зрелище. Не знаю, будущее это или давнее прошлое, или Глифик просто боится, что произойдет нечто похожее». Она в замешательстве провела рукой по своей косе и медленно продолжила. «Если Глифик умрет, Орсин откроется. И тогда через него сможет пройти все». Оскар кивнул, как будто понимая. «Мертвые. Ты тоже видел», — сказала она. «Нет», — прошептал мальчик. «Ну, то есть только кое-что. Видел, что он умирает». На глазах его выступили слезы. «Не знаю как. Просто видел. И видел, что он боится. Страх паука. Но было кое-что еще. Вход в какую-то лавку. Там была надпись «Свечная Олбани». И я знаю, где она, Ко. На площади Гроссмаркет в Эдинбурге. Мы с мистером Колтоном останавливались там перед тем, как он привез меня в Карндейл». «Свечная Олбани? В Эдинбурге?» Оскар кивнул. «Думаешь, пропавшие таланты там?» «Может быть». «Зачем Глифику было показывать нам это? Ну, то есть, если не...» Камако провела языком по губам, составляя мысленный список и сгибая пальцы. «Итак, Глифик умирает. Доктор Бергаст пытается поддержать его жизнь, но вечно продолжаться это не может. Также имеется темный экипаж и пропавшие воспитанники. Кто-то здесь, в Каррендейле, этот экипаж обслуживает. Похоже, это все как-то связано со свечной лавкой в Эдинбурге. И еще из кабинета доктора Бергаста исчезли досье на пропавших. «Думаешь, все это связано между собой?» – пробормотал Рипс. «Думаешь, Бергаст причастен к пропаже детей? Их имена были перечислены в той записной книжке». «Нет», – твердо сказала Камаку. В темноте блеснули влажные глаза Оскара. «Может, не все так ужасно, как кажется», — сказал он. «Может, доктор Бергаст знает про то, что происходит, но детям не причиняют вреда? Может, это делается ради их защиты?» «Защиты?» — фыркнула Рипс. «Может, им угрожает какая-то особая опасность? От Джейкоба?» «Больше, чем Марлоу?» Оскар покраснел и замолчал. «Ру!» — прорычал великан из плоти. Камаку обеспокоенно дернула себя за косу. «Рипс, а что паук показал тебе?» Но Рипс лишь скривилась, а ее лицо приобрело странное выражение, отчасти раздражения, отчасти отвращения. Она хмыкнула, высоко подняв веснушчатый нос. «У тебя же тоже было видение. Что ты видела?» «О, много всего. Много-много!» — кивнула Рипс. «Целую кучу!» «И что же?» «Не соизволишь поведать нам?» Рипс почесала локоть и нахмурилась. «Ну, там была та самая свечная лавка, да, в Эдинбурге. И то, как Бергаст лечит паука, это я тоже видела. Да много чего было!» Наступила тишина. Потом тихо заговорила Камаку. «Ты ничего не видела, да?» Рипс скорчила недовольную гримасу. «Почему мне единственный ничего не показали?» Голос ее почти дрогнул от неверия. «Почему я всегда в стороне? Значит, у вас с Оскаром были видения, а у меня нет? Чем таким я хуже?» «Может, он тебя не видел?» — услужливо предположил Оскар. «Потому что ты была невидимой?» Рипс с гневом взглянула на него. «Это был риторический вопрос!» «Ррррр!» — проворчал Лиминион. Рипс перевела взгляд на великана. «Что?» «Паук и с тобой поговорил?» Камаку не смогла сдержать улыбки. «Неважно», — сказала она, — «у нас мало времени. Нужно найти эту лавку и выяснить, что там происходит». «О чем ты?» «О том, что нам нужно в Эдинбург». Оскар нервно заморгал. «Эдинбург? Но мы даже не сможем пробраться через стражей без разрешения». «Вообще-то», — сказала Рипс, и, пригладив свою рыжую шевелюру, нехотя продолжила. «Мы с Ко как-то обнаружили небольшой проход за пределы Каррендейла. Может, он до сих пор открыт? Брешь в защите, Оскар. Достаточно большую, чтобы через нее пролезли мы все, даже старина Лиминион». «Вы никогда мне не рассказывали», — обиженно произнес мальчик. Камаку нежно дотронулась до его плеча. «Нам нужно найти место, откуда приезжает экипаж, Оскар. Свечная Олбани, прежде чем он приедет за нами. Ты видел то место в своем видении и сможешь показать нам его». «Но у нас будут неприятности», — произнес он, проглотив вставший в горле комок. «Если мисс Дэйвеншоу...» «Тебе не просто так показали ту лавку», — продолжила Камаку. «Паук хочет, чтобы мы пошли туда. Хочет, чтобы мы что-то узнали. Там должна обнаружиться какая-то нить между тем, что происходит с ним и с пропавшими детьми. Все это связано между собой, Оскар». Мальчика охватила дрожь. «Хорошо», — кивнул он, пытаясь казаться храбрым. Рипс, похоже, не слушала его. Она снова принялась хмуро бормотать себе под нос, яростно царапая ногтем подоконник. «Подумаешь, дурацкий паук со своими дурацкими видениями!» Когда Чарли и Марлоу покинули остальных, слуга провел их через лужайку к главному зданию поместья. Они попали в вестибюль, прошли по коридору, поднялись по лестнице, преодолели еще один коридор, в котором через каждые 20 футов располагалась дверь, и, наконец, добрались до кабинета доктора Бергаста. «Ничего не трогайте», — предупредил их слуга. «Доктор Бергаст скоро прибудет». Чарли не хотелось ничего трогать. Это был тот же самый кабинет, в котором он побывал всего несколько дней назад, но теперь он выглядел как-то не так пугающе. В камине горел огонь, лампы на стенах освещали комнату золотистым светом, у очага расположились кожаные кресла. Воздух был теплым, навевающим сон, с легким ароматом сигарного дыма. В одном углу стоял запертый на ключ деревянный картотечный шкаф, в другом – клетка с замершей на жердочке птицей. На стене висел странный чернильный рисунок, состоящий из перекрещивающихся линий и кругов. Марлоу осторожно прошелся по персидскому ковру и встал перед картиной, уставившись прямо на нее. В самом центре комнаты возвышался стол доктора Бергаста. Гладкий, темный, пустой, если не считать подноса с графином вина, и одиноким наполовину полным бокалом. Записной книжки Чарли нигде не заметил. Кабинет мог бы казаться вполне уютным, если бы не одна странная особенность – двери. Всего их оказалось 9. Все они были закрыты, все сделаны из одного и того же материала – древнего, тяжелого на вид дуба, и все их покрывали странные завитки, как будто древесину прогрызли корабельные черви. Такое количество дверей создавало ощущение заброшенной железнодорожной станции или почтового отделения в нерабочее время, места, в котором должна царить суета, в котором постоянно толпятся какие-то люди. Чарли беспокойно оглядывался по сторонам. В ту ночь он заметил не все двери. Увидев птичью клетку, он подошел к ней поближе, чтобы как следует рассмотреть. Внутри сидели не птицы, а пугающие создания из костей и латуни. Они поворачивали головы из стороны в сторону, как бы рассматривая мальчика своими пустыми глазницами. Чарли вздрогнул. Марлоу в задумчивости сел на большой диван, поджал ноги, сцепил руки и принялся терпеливо ждать. Чарли понимал беспокойство мальчика, ведь им предстояла встреча с его приемным отцом. Он не мог представить, что сейчас происходит у него на душе. Чарли хотел что-то сказать, спросить, все ли в порядке, утешить его, но опоздал. В тот же миг входная дверь резко распахнулась, и в кабинет вошел Генри Бергаст. Чарли замер. Марлоу поднял лицо, в его глазах отразилась слабая надежда. Но мужчина прошел мимо них обоих, едва удостоив их взглядом. Сев за стол, он достал записную книжку и открутил колпачок перьевой авторучки. Несколько минут он спокойно сидел и что-то записывал. Все это время Чарли чувствовал, что доктор осознает их присутствие, но наблюдает за ними и холодно оценивает, с неодобрением порицая их про себя за нетерпение. Наконец доктор поднял голову и нахмурился. «Ну что ж», — промолвил он. И это было все. Чарли, конечно, видел его и раньше. Видел, как тот стоит у темных окон, когда воспитанники шли к хозяйственным постройкам. Замечал его в коридорах, когда переходил из одного класса в другой. Видел, как по утрам он беседует во дворе со старыми талантами. Но никогда не был к нему настолько близко. Никогда не ощущал исходящее от него электрическое напряжение, интенсивное, как низкий гул. Генри Бергаст был высоким, даже выше Чарли, широкоплечим, с большими руками. На нем красовался дорогой черный фрак с безупречно белым воротничком, как будто доктор только что пришел со званого ужина. У него была белая борода и серые, как зимняя река, поблескивающие глаза. Густые длинные волосы спускались до самого воротника. В нем ощущался аристократизм. Он выглядел как человек, привыкший перестраивать мир под себя. Чарли сразу же почувствовал страх. Доктор Бергаст переплел пальцы, опустив руки на стол перед собой, и замер, как гадюка. «Уже очень поздно, мальчики», — тихо сказал он. «Вы, должно быть, проголодались». Чарли и Марлоу оба помотали головой. Костяные птицы защелкали и застрекотали из другого угла кабинета. Доктор Бергаст медленно перевел тяжелый взгляд на Чарли. «Вы новый Хайлан. Это не вопрос. Я доктор Бергаст. Скажите, вам нравится в Каррендейле?» «Да», — ответил Чарли, проглотив вставший в горле комок. «Нравится, сэр. И все же, похоже, вы не способны соблюдать его правила. Ходите по дому после отбоя, заявляетесь в мой кабинет в неподобающем виде, полуголым, в грязной ночной рубашке. Чарли посмотрел на себя. К его щекам прилила кровь. Это была правда. Его одежда была покрыта грязью и слизью. «Вы приходили к мистеру Торпу, что также не разрешено», — продолжил доктор Бергост. Чарли моргнул. «Мистеру Торпу? Нашему Глифику. Он нездоров. Я полагаю, вы знали, что это запрещено. И именно потому пробрались на остров после полуночи. Так что же, нашли вы ответы на свои вопросы?» «Я не знаю, сэр», — пробормотал он. «Мы...» «Это была моя идея», — смело вмешался Марлоу. «Я хотел узнать, в порядке ли Элис». Холодные серые глаза доктора обратились к мальчику. «И что же? Она в порядке?» Марлоу замешкался. Его смелость в одно мгновение улетучилась, и он, прикусив губу, произнес. «Не знаю». «Но ведь вы спрашивали не только об этом. Не только по этой причине вы потревожили покой умирающего человека. Ты знаешь, кто я, дитя?» Марлоу кивнул и уставился на пол. «Посмотри на меня. Кто я?» «Вы мой приемный отец», — прошептал Марлоу. «Да». Доктор разгладил бороду, окидывая мальчиков оценивающим взглядом. «И чем же вы занимаетесь в то время, когда не исследуете потайные уголки института? Мисс Дэйвеншоу учит вас обращаться со своими талантами?» «Да, сэр». «Она объяснила вам, чем занимается Глифик?» «Да». «Расскажите». Марлоу быстро поднял голову. Взгляд его был вопрошающим. «Мисс Дэйвеншоу говорит, что он держит Орсин закрытым. Но она ошибается, не так ли? Иногда он его открывает. Вы заставляете его. Но он должен проявлять осторожность, иначе может вылезти всякое». «Откуда тебе это известно?» «Паук. Он рассказал мне». «Ага. И что же именно может оттуда вылезти?» Марлоу нахмурил брови. «Джейкоб Марбер?» Доктор Бергост сложил свои большие руки, облокотился на стол и внимательно посмотрел на ребят. «В том мире есть кое-что и похуже Джейкоба Марбера», — мягко сказал он. Марлоу вызывающе поднял глаза. «Но вы все равно посылали их туда, правда? Вы отправляли туда старые таланты, хотя это было опасно. И делаете это вот уже много лет». Чарли охватила внезапная тревога. Он посмотрел на Марлоу, гадая, сколько всего Глифик поведал ему об этом месте, о том, что здесь произошло. Бергост, очевидно, задался тем же вопросом. Мистер Торп, по всей видимости, был весьма откровенен, несмотря на его состояние. Чарли никогда не приходило в голову, что кого-либо можно отправлять в мир за Орсином. Но потом он кое-что вспомнил. «Так вот для чего мы вам нужны. Чтобы пойти туда». «Да», — ответил доктор Бергост, и глаза его сверкнули так, что Чарли вдруг стало очень страшно. «Потому что это важно», — сказал Марлоу. «Потому что это важно», — эхом повторил Бергост. «Важно для кого?» — вспыхнул Чарли. Но если Бергост и обратил внимание на тон Чарли, то не подал виду. Его лицо оставалось таким же холодным, плоским и бесчувственным, как и всегда. «В другом мире, в стране мертвых, там все не так, как здесь. Там материя – пыль, а дух – субстанция. Тот мир также отличается от нашего, как внутренности вашего тела отличаются от того, что мы видим снаружи. В нем много разных и изменчивых опасностей. Там легко заблудиться. Было время, когда я посылал туда таланты. Старые, как вы их называете». Доктор Бергост принялся сжимать и разжимать пальцы, массировать покрытые шрамами костяшки, как будто они причиняли ему боль. Подняв голову, он продолжил. Но потом из Орсина вышло нечто ужасное и положило всему этому конец. Некое существо. Именно оно теперь дает Джейкобу Марберу силы и определяет его цель. А мы пытаемся его остановить. Это Другар. Чарли содрогнулся. «Мисс Дэйвеншоу наверняка рассказала вам о Борсине. но не о его сути. Откуда мы взялись? Кем мы являемся на самом деле? Вы даже представить себе не можете, как именно мы связаны с Орсином. Он был построен по приказу человека по имени Аластер Карндейл. Он был первым из нас, первым талантом. Вы видели его портрет в большом зале. После того, как проявились его способности, в мире обнаружились и другие таланты, и они нашли путь к нему. Все это произошло много веков назад. Однако везде, где существует порядок, когда-то наступает хаос. Со временем между талантами возникли разногласия. Началась борьба за то, как жить и вести себя в этом мире. Должны ли мы полностью раскрыть себя? Должны ли играть большую роль в судьбах своих народов? Из этого хаоса и возник Другар, стремящийся нас уничтожить. Чарли наблюдал за Марлоу. Тот слушал очень внимательно. Лорд Карндейл и его соратники создали Орсин и изгнали Другра по ту его сторону. Аластер Карндейл был могущественным, гораздо более могущественным, чем мы сегодня. Его талант позволял ему не только манипулировать, как это делаем мы, но и создавать. В ходе борьбы его затянуло в Орсин вместе с монстром. Как он погиб, при каких обстоятельствах, это так и осталось неизвестным. Но каким-то образом ему удалось сдержать Другра. Тот оказался в ловушке за Орсином. «Вот только теперь он вернулся», — спокойно заключил доктор. «И противостоять ему выпало мне». Чарли ощутил в его словах какую-то чарующую печаль, и ему это не понравилось. «Вы имеете в виду, выпало нам», — сказал он с некоторым упреком. «Я не Аластер Карндейл», — продолжил Бергост, как будто Чарли ничего не сказал. «И все же должен им стать». «Всем нам приходится нести свой груз, Чарльз. Неважно, хотим мы этого или нет». Чарли взглянул на Марлоу, лицо которого было лишено всякого выражения. «Я уже устал от того, что мне постоянно повторяют это на разный лад. Вечно все рассуждают, что мне нужно делать и для кого». Слегка раздувшиеся ноздри Бергоста выдали его нетерпение. «Мистер Торп умирает. Глифик Карндейла умирает, мистер Овид. Ваше возмущение ничего не изменит. Орсин разорвется, и защищающие поместье чары рухнут. Через образовавшийся проход в этот мир хлынут мертвые, и неизвестно, что станет с нами тогда». Чарли сжал губы от досады. «Когда это произойдет, Орсин придется запечатать», продолжал Бергос тихим сердитым шепотом, как будто разговаривал сам с собой. «Запечатать навсегда. Но тогда наш единственный способ уничтожить Другра будет потерян. Если я хочу пройти через Орсин, если я хочу противостоять Другру, я должен сделать это как можно скорее. Там у него иные силы. Там я смогу его остановить». «Я не понимаю, доктор Бергост», — пробормотал Марлоу. Тот холодно улыбнулся. «Я готовился к этому дольше, чем ты можешь себе представить, дитя. Мне не нужно ваше понимание, только ваше доверие». «То есть повиновение», — пробормотал Чарли. Бергост открыл нижний ящик своего стола, достал оттуда вытянутую металлическую коробку и положил на ее крышку руку. «Было время, когда я посылал таланты в мир мертвых, чтобы составить его карту, чтобы мы были готовы к возвращению Другра. Я нашел особый предмет, артефакт огромной силы. После многолетних поисков в песчаных океанах, в ледяных горах я, наконец, обнаружил его в одной общине талантов на востоке от Черного моря». Рассказывая это, он открыл металлическую коробку и достал из нее странную перчатку из дерева, железа и ткани. Она казалась тяжелой, и когда он поднял ее, щелкнула. «Когда-то здесь находились три артефакта. Теперь только один. Это его копия». Он передал перчатку Чарли, тот взял ее и повертел в руках. Пластины из железа и дерева напоминали бронь. По запястью шла полоса острых заклепок, похожих на маленькие зубы. «Настоящий артефакт позволяет носящему его таланту невредимым пройти через Орсен и выжить в потустороннем мире, и вернуться живым. Но не только таланту. Сила артефакта такова, что он защищает всякого, кто желает пересечь границу между мирами. С любой стороны. Чарли моргнул. «Вы хотите сказать...» «Да. И Другра тоже. С ней он был бы защищен здесь, в нашем мире». Чарли провел пальцем по мягкому дереву. Тонкая резьба походила на следы, оставленные жуками-древоточцами. Все пластины были разными. На ладони перчатки был выбит тот же герб, что и на кольце его матери, и на воротах Карндейла. Сдвоенные молоты на фоне восходящего солнца. Дерево на ощупь было мягким и теплым, а железо гибким. Даже эта копия оказалась безмерно древней. Чарли протянул перчатку Марлоу, который вернул ее доктору Бергасту. Тот посмотрел на нее, и лицо его снова потемнело. Красивая вещица, не так ли? Однако настоящая перчатка была утеряна много лет назад, по ту сторону Орсена. «И вы хотите, чтобы мы ее нашли?» — сказал Марлоу. Бергаст осторожно кивнул. «Вы должны найти ее до того, как умрет Глифик. Пока Орсен еще можно контролировать». «Почему мы?» — нахмурился Чарли. «Потому что вы оба необычные мальчики. Ты Чарли Хайлан. Твое тело, благодаря твоему таланту, поддерживает себя и восстанавливается. Ты можешь оставаться в том мире намного, намного дольше любого другого таланта. «А ты, дитя», — сказал он, снова устремляя свой жуткий взгляд на Марлоу, — «ты совсем другое дело». Марлоу взирал на него широко распахнутыми глазами. «Ты уникальный случай. В тебе есть искра Орсена. Ты его частица. Потому что появился на свет по ту его сторону. Именно там твоя мать родила тебя, а Джейкоб Марбер убил ее. Ты можешь находиться там, сколько пожелаешь. Орсен не причинит тебе вреда». Мальчик уставился на доктора Бергаста с отвисшей челюстью. «Мою маму?» «Убили. Да. Ты не знал?» Доктор Бергаст холодно улыбнулся, и в уголках его глаз блеснули искорки удовлетворения. «Она была замечательной женщиной, доброй, и любила бы тебя больше всего на свете. А Марбер отнял ее у тебя, у всех нас, а потом попытался забрать и тебя. Если хочешь отомстить за нее, если хочешь заставить его страдать, тогда послушай меня. Принеси мне эту перчатку, и я уничтожу с ее помощью его хозяина, Другра». Когда мальчики ушли, Генри Бергаст осторожно положил копию перчатки обратно в металлическую коробку, открыл другой ящик и вынул оттуда связку тяжелых железных ключей. Подойдя к одной из дверей своего кабинета, он отпер ее, зажег от настенного светильника фонарь и пошел вниз по скрывавшейся за ней каменной лестнице. Шаги его глухо отдавались от уходящих в землю ступеней, которые вели к толстой дубовой двери. За ней скрывался сводчатый подвал, построенный много столетий назад тайное помещение, в котором католические священники спасались от преследований короля. Бергаст давно переделал его под свои нужды. О существовании этого подвала знали только он и его слуга Бейли. Здесь, глубоко под землей, в этих высеченных из скалы стенах, царила сырость. Отперев дверь, Бергаст посветил в темноту фонарем. Изнутри послышался тихий звон цепей и щелкающие звуки, напоминающие шум крыльев насекомого. У дальней стены за руки было подвешено существо, опустившее голову на грудь. От него исходило ужасное зловоние. «Мистер Ластер», — спокойно сказал Бергаст, — «могу я снова называть вас Уолтером?» Лич поднял лицо и моргнул своими водянистыми глазами, в которых, помимо проблесков интеллекта, проскальзывало что-то быстрое и жестокое, уже нечеловеческое. Он наблюдал за посетителем. Бергаст повесил фонарь на вделанный в потолок крюк и, засунув большие пальцы за вырезы жилета, посмотрел на Лича. Затем он подошел к маленькому столику в углу и взял блюдо с некой черной субстанцией, похожей на жвачку. Уолтер, не отрывавший от него взгляда, тихонько заскулил. Но Бергост не собирался заставлять его мучиться. Нет. Меньше всего и в глазах, и даже в жестах доктора чувствовалась испытываемая им жалость. Он хотел бы для бедного Уолтера страданий. Больше всего Генри Бергост желал, чтобы Уолтер перестал страдать или позволил ему в этом помочь. Для этого нужно было всего лишь ответить на кое-какие вопросы, и мучения тотчас прекратились бы. Так просто и понятно. Тут доктор перехватил быстрый, полный отвращения взгляд Уолтера. В глазах его мелькнул и исчез, словно юркнувшая под камень ящерица, огонек. «Значит, Джейкоб хотел, чтобы миссис Харрогейт тебя поймала?» — спросил Генри Бергост, начиная очередной ночной допрос. «Нет». «Но ты так сказал мне в прошлый раз. Это была ложь?» Уолтер облизал губы и, содрогаясь всем телом, ответил. «Джейкоб знал, что она приведет нас к тебе». «Значит, твоей целью был не ребенок. Он не посылал тебя убивать мальчика». Лич что-то прошептал себе под нос, но Бергост не уловил его ответа. «Уолтер?» «Уолтер, Уолтер, маленький Уолтер!» — эхом прошептало существо. Бергост смотрел на него с нетерпением. «Значит, он не посылал тебя убить Марлу, Уолтер?» Тот покачал бледной, безволосой головой. Под сковывающими запястья железными наручниками показались тонкие кровавые полосы. «Джейкоб знает. Он знает, где мы. Вот почему мы здесь, да. Он хочет этого». «О, Уолтер!» — печально пробормотал Бергост. «И ты веришь, что он хочет для тебя такой участи?» Доктор с глубоким разочарованием окинул взглядом мрачную камеру, цепи, маленькое блюдце с недокуренным опиумом. «Думаю, нет. Нет. Ты здесь потому, что Джейкоб бросил тебя. Никакой другой причины быть не может. Джейкоб бросил тебя на погибель, потому что ты ему больше не нужен. Но мне ты полезен. Я спас тебя, привел сюда. Мне, конечно, больно это говорить, но Джейкоб тебя не любит. Больше не любит. Ты подвел его, и он презирает тебя за это». Уолтер кашлянул, в свете фонаря сверкнули его игольчатые зубы. Лич снова содрогнулся всем телом. «Но он идет! Он идет сюда!» «Это невозможно. Ты же знаешь, что ему это не по силам». «Голоса!» — прошептал Уолтер. «Они разговаривают с нами. Они обращаются к нам». Бергост шагнул ближе, рассматривая когтистые пальцы Лича, глубокие раны на его безволосом туловище, его ужасные влажные красные губы и зубы. Это существо разорвало бы его на куски при первой же возможности. «Что говорят тебе голоса, Уолтер?» «Он знает, что они придут за ним. Женщины. Джейкоб знает». «О ком ты говоришь?» «Миссис Харрогейт. И другая». Бергост нахмурился. Это было неожиданно. Всякий раз, едва он приходил к мысли, что все, вылетающее из уст Лича, это лишь бред безумца, появлялась какая-то странная подробность, заставлявшая его изумляться. Он решил сменить подход. «Должно быть тебе так обидно», — сказал он с сочувствием. «Джейкоб не знает, насколько сильно ты ему нужен. Если бы ты только мог дать ему что-то, чего он страстно желает, что-то, что покажет ему твою преданность, тогда бы он пришел за тобой, не бросил бы тебя. Что бы ты дал ему, Уолтер, если бы мог? Чего Джейкоб хочет больше всего?» Уолтер поднял голову. Его глаза, отражавшие свет фонаря, теперь казались умными и спокойными. «Каррендейл», — прошептал он. «Да, мы бы отдали ему Каррендейл, а потом тебя». За всю обратную дорогу через мрачный особняк Чарли не проронил ни слова. Уж слишком много всего на него навалилось. Все эти странные рассказы об Орсине и Другре, ужасные сведения о матери Марлоу, путешествие на остров, паук, тяжелая шипастая перчатка Бергаста. Мальчики пересекли прохладный двор и снова вернулись в здание, поднялись по большой лестнице под витражными окнами и прошли мимо двери мистера Смайта, по-прежнему не говоря ни слова. Из-за стены доносился храп учителя. Чарли беспокойно поглядывал на Марлоу, но мальчик был погружен в свои мысли. Он был словно озабочен, или опечален, или попросту разочарован. Чарли его не винил. Как приемный отец или наставник, Бергаст явно разочаровал его. Он вспомнил, о чем его предупреждала Рипс, когда он выходил из лодки, но не стал говорить об этом Марлоу. Раздеваясь, они молчали. Молчали, пока мыли шеи и лица, молчали, когда забрались в постель. Они одинаково сложили руки за головой и уставились в темный потолок. Занавески колыхались, как будто в их складках кто-то был. «Мар», — наконец прошептал Чарли, — «как ты?» Вопрос был глупым, и едва только слова вылетели из его рта, Чарли тут же пожалел. Откинув простыню, он посмотрел на висевшее на шее серебряное кольцо, которое его мать, умирая, вложила ему в руку. Он задумчиво повертел его. «Твой отец, он мне не отец, Чарли». Тот кивнул в темноте. «Я знаю, что ты хочешь сказать», — добавил Марлоу. «Я тоже не доверяю ему». «Понятно. Но это не значит, что все, что он говорит, неправда». «Не значит». «И не значит, что мы не должны делать того, что он хочет». «Ага», — согласился Чарли после недолгого молчания. «Как и не значит, что мы должны это делать». Несмотря на темноту, было заметно, как побледнело лицо Марлоу, лежавшего с открытыми глазами. Чарли даже не представлял, что он сейчас испытывает. Все 8 лет его несчастной жизни Марлоу условно неоплаченный долг передавали от одного взрослого другому, и все началось именно с этого недоброго и холодного доктора. Чарли почувствовал, как в нем поднимается возмущение от несправедливости. «Послушай, Мар», — прошептал он, — «если ты хочешь пойти в этот его Орсин, я пойду с тобой. Я тебя не брошу, понятно? Но нам не обязательно делать это. Всегда есть другие варианты». «Какие, например?» «Не знаю. Мы можем сбежать. Просто уйти. Ты и я». Мальчик выглядел несчастным. «Думаю, мистер Торп тоже хочет, чтобы я пошел за Орсин. Мне кажется, я нужен ему. Он умирает, Чарли». Доктор Бергаст говорил правду. Я сам видел. «Что, кстати, тебе сказал паук?» Марлоу отвернулся, оперся на локоть и, казалось, глубоко задумался. «Это не было похоже на слова», — пробормотал он. «Скорее было похоже на движущиеся картинки в тумане. Думаю, я видел то, что должно произойти, Чарли, или то, что может произойти, не знаю». «Так что ты видел?» — мальчик понизил голос до едва слышного шепота. «Ничего из того, зачем мы приходили. То есть ничего об исчезнувших детях. Я пытался спросить о них, но...» — он сделал паузу. «Я видел Элис, Чарли, мертвую, убитую Джейкобом Марбером. Я видел и тебя, но у тебя на руке был тот символ, как на твоем кольце, и он светился прямо на ладони, как на перчатке, которую мы видели». Только ее на твоей руке не было, и она как будто горела. Еще я видел мистера Колтона, но он был похож на того другого мужчину, Уолтера, из дома миссис Харрогейт, который напал на тебя, весь бледный, лысый, с острыми зубами. Чарли нервно сглотнул. В его памяти всплыли острые когти, вынырнувшие из тьмы страшной твари. Он потряс головой. «Мистер Колтон мертв, Мар». Тот мрачно смотрел на него затравленным взглядом. «Я только рассказываю, что видел. Я не знаю, мертв ли он». Иногда Чарли просто не знал, как относиться к этому ребенку. Например, тогда на крыше поезда или в логове Глифика. Сейчас был как раз один из таких моментов. Он кивнул, как будто все понял, но его сердце переполняло жалость. Чарли подумал о том, через какое безумие пришлось пройти этому малышу, и о том, что вряд ли можно утверждать наверняка, где правда, а где ложь, неважно, что он увидел в логове паука. Чарли облизал губы. «Так что ты будешь делать? Чего ты хочешь?» Мальчик тихо сопел в тишине. «Мар, я хочу, чтобы ко мне вернулась Бринт», ответил тот дрогнувшим голосом. «И Элис, хочу, чтобы все было так, как раньше». Чарли, который ни за что бы не вернулся к прежней жизни, не знал, что ответить. Он закрыл глаза. Если бы в тот момент он встал и подошел к окну, то увидел бы в лунном свете три фигуры, уже такие знакомые. В длинных пальто и наспех надетых шляпах по траве бесшумно бежали его друзья в сопровождении четвертой фигуры, неуклюжей и странной, движущейся чуть позади. Они неслись по глинистой тропинке к защитной стене Карндейла, за которой лежала дорога на юг, в Эдинбург.